Чистоту церкви охраняли догматы, и ничто другое, наверное, не охранило бы ее. Если бы церковь не отвергла манихеев, она могла бы стать манихейской. Если бы она не опровергла гностиков, она могла бы стать такой, как они. Но она опровергла их, отвергла, и это доказывает, что она не была ни манихейской, ни гностической. Во всяком случае, она доказала, что не все совпадало в ней с манихейством и гнозисом. Чем же это могло быть, если не благой вестью Вифлеема и победной трубой воскресения? Церковь была аскетичной, но доказала, что пессимизма в ней нет, осудив пессимистов. Она признала, что человек грешен, но никогда не говорила, что жизнь есть зло, и осудила тех, кто говорил так. Мы нетерпимы к ней, ибо она нетерпима к ересям первых веков. На самом деле, именно эта нетерпимость и доказывает, что церковь собиралась стать всеобщей и широкой. Потому и спешила она объяснить, что не считает человека безнадежно гнусным, мир непоправимо дурным, брак грехом, рождение ребенка несчастьем. Христиане были аскетами, потому что только аскеза могла очистить от греха. Но в громе своих анафем они предвозвестили, что не борются ни против людей, ни против природы, что они очищают, а не разрушают мир. Ничто, кроме этих анафем, не очистило бы его в той мешанине, благодаря которой мы и сейчас путаем церковь с ее смертельным врагом. Только догма могла сдержать разгулявшуюся фантазию пессимистов, восставших против природы, противостоять их эонам, их демиургу, их странному логосу и невеселой Софии. Эон — время материального пребывания мира. Демиург — творец мира, низший бог по отношению к высшему, не вмешивающемуся в земные дела Господу. Понятие логоса и Софии существует как в ортодоксальной церкви, так и в некоторых ересях. В католицизме логос – второе лицо Троицы, то есть Бог-Сын. София, мудрость, может отождествляться с Духом Святым. Специальное учение о Софии свойственно не католицизму, а православию. Для ересей, основанных на неоплатонизме, гностицизм, учение Оригена и другие, характерно создание иерархии, безнадежно отделяющих человека от Бога. Логос в гностицизме – одна из ступеней между Богом и Демиургом. В ереси Оригена София занимает место над логосами. Эти ереси заменяют личного Бога рядом рационально построенных безличных духовных и умозрительных сущностей. Если бы церковь не настаивала на богословии, она растворилась бы в безумной мифологии мистиков, далекой от жизни и от любви к живому. Не надо забывать, что эта мифология наизнанку отменила бы все, что было естественного в язычестве. Плутон встал бы выше Юпитера, Гадес выше Олимпа, Брахма и дыхание жизни подчинились бы Шиве, сверкающему оком смерти. Плутон в греческой мифологии – владыка подземного царства. Гадеса – Аида, Шива – в индуистской мифологии бог-разрушитель. Когда он открывает свой третий огненный глаз, находящийся во лбу, взгляд его испепеляет все, на что обратиться. Церковь горела сама чистым огнем целомудрия. Она умерщвляла плоть, но разница была от этого не меньше, а больше. Нам особенно важно понять, где именно догма провела границу. Человек мог стоять день и ночь на столпе и прославиться аскезой. Но стоило ему сказать, что мир гадок или что жениться грешно, как его осуждали за ересь. Если христиан путают с гностиками, это не их вина, особенно когда одни и те же люди обвиняют их в преследовании аскетизма и в сочувствии ему. Церковь не была манихейским движением, она была скорее укротительницей, чем покровительницей аскезы. Если мы не поймем этого, нам не понять, например, историю Августина Блаженного. Августин Аврелий, годы жизни 354-430, христианский философ, один из отцов церкви. Августин считал природу человека греховной, а спасение возможным только через милость Бога. Это положение кальвинисты развили в учение о предопределении, согласно которому человек не может повлиять на изначальное предопределение Богом его к спасению или гибели. Пока он был обыкновенным мирским человеком, человеком своего времени, он считал себя манихеем. Это было и современно, и модно. Но когда он обратился, он обрушился со всей яростью именно на манихеев. Христианин скажет, что из пессимиста он превратился в аскета. С точки зрения пессимистов, он из аскета превратился в блаженного. Ненависть к жизни и природе он нашел и без церкви, в язычестве, и отказался от них, обратившись. Это только подчеркивается тем, что Августин Блаженный и строже, и печальнее святого Франциска и святой Терезы. Познакомившись с самым грустным и даже самым мрачным из христианских святых, мы все-таки можем спросить, если христианство ненавидело жизнь, почему оно боролось с манихеями? Возьмем другое привычное рационалистическое объяснение. Мы нередко читаем, христианство вообще не возвышалось, оно не поднималось снизу, его навязали сверху. Это очень типично для тоталитарных государств. Империя действительно была империей, ею правил император. Один из императоров случайно стал христианином. С таким же успехом он мог стать митраистом, саддукеем или огнепоклонником. В империи времен упадка богатые и образованные люди увлекались эксцентричными восточными культами. Он принял христианство, оно стало государственной религией, а потому обрело силу и непобедимость. Так пишут нередко, но мы призовем еретиков, чтобы это опровергнуть. Государственная религия действительно существовала, и она умерла не потому, что была государственной. Ее убила истинная вера. Арианство в какой-то мере похоже на то, что проповедуют сейчас. Христу отводится в нем странное промежуточное место. Многим казалось, что это и понятнее, и либеральней. Ариане были, так сказать, людьми умеренными, чувствующими дух времени. Многие радовались, что, наконец, из мешанины первых дрязг выкристаллизовалась приличная религия, на которой вполне может успокоиться цивилизованное общество. Ее принял и сделал государственный сам император. Военачальники и воинская знать молодых варварских северных стран поддерживали ее. Поэтому особенно важно то, что случилось потом. точно так же, как наш современник унитарий может легко стать полным агностиком, величайший из императоров Ариан отбросил последнее притязание на христианство и сменил Ария на Аполлона. Современник унитарий – представитель конфессии, отрицающей троичность Бога. Честертон говорит о протестантах. Иногда он называет унитариями и мусульман. Сменил Ария на Аполлона. Христианство было первоначально принято римским императором Константином. 285-337 годы жизни в арианской версии. Сменил Ария на Аполлона, то есть на язычество, Юлиан-отступник. Он был кесарь из кесарей, воин, ученый, истинный философ на троне. Ему казалось, что по его знаку снова встало солнце. Заговорили оракулы, словно птицы запели на заре, вернулись языческие боги. Пришел конец странному временному восточному суеверию. Так оно и было. Временное суеверие кончилось. Пришел конец причуде императора и моде поклонения. То, что началось при Константине, кончилось при Юлиане. Но кончилось не все. В тот час, бросив вызов народной суматохе соборов, Афанасий встал против мира. Святой Афанасий Великий, годы жизни 293-373, греческий отец церкви, отец ортодоксии, всю жизнь боролся с арианством. Мы остановимся на этом подробнее, это очень важно, а сейчас перестали понимать, в чем тут соль. Люди просвещенные любят приводить как пример догматического крахоборства и мелочных сектантских споров вопрос о предвечности сына. Те же либералы вечно приводят как пример чистого простого христианства, не испорченного догматическими спорами слова «Бог есть любовь». Но ведь это одно и то же, во всяком случае, второе почти бессмысленно без первого. Сухая догма – логическое выражение прекраснейшего чувства. Если безначальный Бог существует прежде всех, кого же любил он, когда некого было любить? Если в немыслимой вечности он был один, что значат слова о том, что он — любовь? Эту тайну можно объяснить только мистически. По-видимому, в его природе есть что-то подобное самовыражению. Он что-то порождал и созерцал порожденное им. Без этого поистине неразумно усложнять последнюю суть божества такой идеей, как любовь. Если наши современники действительно ищут простую религию любви, пусть они обратятся к никейскому символу веры. Трубный глаз истинного христианства, весь мятеж, вся любовь, вся милость Вифлеема звучал особенно громко и чисто, когда Афанасий бросил вызов холодному компромиссу ариан. Это он сражался за бога любви против бога бесцветного далекого надзора, бога стоиков и агностиков. Это он защищал младенца Христа от серого божества фарисеев. Он бился за ту несравненно прекрасную связь, ту взаимную близость, благодаря которой Пресвятая Троица, полна тепла и любви, как святое семейство. Церкви снова второй раз пришлось встать против империи, и это показывает, что в мире развивалось нечто очень весомое, личное и несовместимое с тем, что выбрала империя. Сила эта разрушила без остатка официальную имперскую веру. Она пошла своим путем, идет им и теперь. Таких примеров много, и все было так же, как с манихеями и арианами. Через несколько веков, например, церковь снова отстояла Троицу, то есть любовь, если судить логично, против одинокого и упрощенного бога мусульман. Многие никак не поймут теперь, почему и за что сражались крестоносцы. Многие даже считают, что христианство – разновидность так называемого иудаизма, вошедшего в силу с упадком эллинизма. Сторонников этого взгляда, конечно, озадачит война креста и полумесяца. Если в христианстве нет ничего, кроме простой морали и борьбы с многобожием, почему же оно не слилось с исламом? Потому что ислам был варварской реакцией на ту в высшей степени человечную сложность, которая свойственна христианству, на то равновесие в самом Боге, подобное равновесию в семье, из-за которого наша вера исполнена здравого смысла, а здравый смысл стал душой нашей цивилизации. Церковь с самого начала проносит свои взгляды сквозь моды и вкусы века. Она беспристрастно наносит удары и в ту, и в другую сторону, бьет по пессимизму манихеев и по оптимизму пелагиан. Пелагиане, последователи Пелагия, годы жизни 360-й, около 418-го, отрицавшего первородный грех. Пелагианство осуждено как ересь на Третьем Вселенском соборе, 431 год. Она не была манихейским движением, потому что вообще не была движением. Она не была придворной модой, потому что не была модой. Она совпадала во времени с движениями и модами, но всегда умела обуздать их и пережить. Великие ересиархи могут встать из могил, чтобы опровергнуть нынешних своих коллег. Новые не сказали ничего, чтобы не оспорили те давние. Вот кто-то бросит походя, что христианство – болезненная, чисто духовная, аскетическая реакция, пляска факиров, ненавидящих жизнь и любовь. Но Мани, великий мистик, возопит с тайного трона: «Не христианам говорить о духе, они не аскеты, они пошли на сделку с бедствием жизни, с мерзостью брака». По их вине плоды злакие дети оскверняют землю. Эти безумцы обновили мир, когда я едва не прикончил его. Другой напишет, что церковь — лишь тень империи, прихоть случайного тирана, висящий над современной Европой призрак Рима. Но арий-пресвитер ответит из тьмы забвения: «Если бы это было так, мир принял бы мою разумную веру». Ее сокрушили демагоги, не убоявшиеся кесаря. «Мой защитник облачался в пурпур, и меня славили орлы». Что-что, а это у меня было, но я погиб. Третий скажет, что христианство попросту панический страх перед вечными муками, бегство от мщения, агония самобичеваний. И это понравится тем, кому страшна наша вера. Но суровый голос Тертуллиана ответит: «Почему же отвергли меня? Почему мягкосердечные глупые люди встали против меня, когда я провозгласил гибель всех грешников? Какая сила противилась мне, когда я грозил отступникам гиеной? Но кто пошел по этому пути дальше меня? И кто, как не я, сказал: верю, ибо нелепо?» Тертуллиан, Квинт Септимий, годы жизни 160-220, христианский теолог, утверждал, что каждый согрешивший обречен, в конце жизни порвал с ортодоксальной церковью, упрекая ее в непоследовательности в деле мученичества и аскетизма. Знаменитой стала фраза Тертуллиана «Кредо квиа абсурдум» — «Верую, ибо абсурдно», характеризующая его позицию в споре о соотношении веры и разума. По его мнению, божественные истины принципиально непостижимы. Четвертый предположит, что дух семитов-кочевников сокрушил удобное и уютное язычество, его города, его домашних богов и ревнивое племя монотеистов навязало своего ревнивого бога. Но Магомет ответит из красного вихря пустыни: «Кто служил единому богу ревностнее, чем я? Кто подарил ему такое одиночество в небе? Кто воздал больше почести Аврааму и Моисею? Кто сокрушил больше идолов? Какая же сила отбросила меня, словно содрогнулось живое тело? Чей фанатизм смел меня с Сицилии и вырвал мои крепкие корни из скал Испании? Во что верили воины всех стран и сословий, когда кричали, что моей гибели хочет сам Господь? Какая проща метнула Готфрида на стену Иерусалима? Что удержало Собесского у ворот Вены? Не только единобожием была вера, которая так враждовала со мной». Ян Собесский. Годы жизни 1624-1696. Король Польши с 1674 года. Разбил турецкую армию, осаждавшую Вену в 1683 году. Те, кто считает христианство узким и фанатичным, обречены на вечное удивление. Мы аскеты и воюем с аскезой. Мы наследники Рима и воюем с Римом. Мы монотеисты и бьемся с монотеизмом. Загадку христианства не разрешишь, назвав его нелепостью. Если оно нелепо, почему же оно кажется разумным миллионам здравомыслящих людей, несмотря на все перемены без малого двух тысячелетий? Я нахожу одну разгадку, потому что оно не нелепо, а разумно. Если христиане фанатики, они фанатично защищают разум, обличают глупость. Только этим я могу объяснить, почему наша вера так свободна и так тверда, почему она не желает принимать помощи от сил, которые, на первый взгляд, важны для ее существования, почему так строга к идеям, которые также, на первый взгляд, очень близки к ней, почему знает все чаяния века и всегда умеет встать над ними, почему никогда не говорит того, что от нее ждут, и никогда не отказывается от своих слов. Все это возможно только в одном случае. Как Паллада из головы Зевса, она вышла из разума Господня, целостной, зрелой, сильной, готовой к суду и битве.